Глава 12. После выходных Ева с Андреем нагрянули в полицейский участок, чтобы напомнить Ростиславу о незаконченном деле. «С чего вы взяли, что я о нем забыл?» – обиделся мужчина. «Есть подвижки с рюкзаком. Его видели у одного парнишки, и сегодня я к ним наведаюсь. Еще из города мы, наконец, получили сканер отпечатков пальцев». Участковый с гордостью продемонстрировал устройство, которое сам, скорее всего, видел не так часто. Теперь он чувствовал себя настоящим полицейским, выполняющим серьезную работу, а не разгоняющим пьяных соседей. «Проведем дактилоскопию». Произнося термин, Ростислав принял еще более горделивый вид. Андрей послушно выполнил все озвученные полицейским действия и нетерпеливо ерзал на стуле в ожидании. Ева тоже нервничала. В их сказочную историю снова вторгалась реальность. Хоть она сама и была инициатором довести дело до конца, опять испытывала страх и сомнения, а нужны ли знания, которые могут вычеркнуть из ее жизни Андрея? «Твоих отпечатков нет в базе данных», – сообщил Ростислав. «Что это значит?» – нахмурилась Ева. Ее воображение сразу разыграло карту, что Андрей не человек, а инопланетянин с дальней планеты. «Это значит, что я не проходил ни по какому делу». Облегченно выдохнул Андрей, он, в отличие от Евы, смыслил больше в полицейских вопросах. «И точно не преступник», – добавил участковый. Поначалу Еву тревожило, что спасенный может иметь темное прошлое, но после времени, проведенного вместе, этот страх отпал сам собой. Девушке уже не требовалось подтверждение, что Андрей хороший человек, но теперь это было доказано законно. «Тогда продолжаем работать с зацепкой про рюкзак», – сделал вывод Ростислав. «Можно пойти с тобой к тому мальчику? Вдруг Андрей вспомнит рюкзак?» – попросила Ева. «Да, встретимся после обеда», – условился полицейский. До назначенного часа еще оставалось время, и пара вернулась в гостиницу. Андрей занялся хозяйственными работами, а Ева, наоборот, решила на сегодня отстраниться от подсчетов и документов и осталась в саду. Девушка устроилась на скамейке подаркой, огибаемой плюшелистной пеларгонией. Еве нравилось притаиться в цветах с книгой, вдыхать аромат и наслаждаться чтением. Идиллию нарушила Карина. Она знала, где обычно прячется подруга, и не постеснялась нарушить покой. «Выглядишь чудесно. С тебя хоть картины пиши», – сделала комплимент Карина. Еве действительно очень шло летнее кружевное платье. С появлением Андрея управляющая отелем сменила привычные джинсовые комбинезоны на более женственный гардероб. «Но телефон все утро разрывается от звонков Корнилова. Поговори уже с этим сморчком». «Не хочу», – поморщилась Ева. «Он, наверное, придумал очередную пакость. А так не хочется портить такой приятный день. Уж лучше разобраться с ним по телефону, чем видеть его отвратительную физиономию в гостинице. После его прихода в фойе еще долго витает смердящая аура». Ева сдалась и подошла на ресепшн, чтобы связаться с противным конкурентом. Как ни странно, он звонил не по негативному поводу, а наоборот. Ательер попросил разместить в морском гребешке группу туристов. Он бы сам их с удовольствием принял, но все места в жемчужине заняты. «И чем мы заслужили такой благородный жест?» – поинтересовалась Ева, не доверяющая прохиндею. «Ну зачем мне быть собакой на сене? В моем отеле нет места, и лучше я отправлю гостей к тебе, чем в другой город. Надеюсь, и ты мне подсобишь, если появится такая возможность», – ответил Корнилов. «Тогда мне остается только тебя поблагодарить». Размещение гостей заняло все то время, что Ева позволила отвезти себе на отдых в саду. Так и не открыв книгу, она разыскала Андрея, чтобы отправиться на дело вместе с Ростиславом. Ева знала маму мальчика, которого видели с рюкзаком. Они не были знакомы настолько, чтобы вести личные беседы, но на улице всегда здоровались. Женщина работала парикмахером. «Что-то случилось?» Увидев участкового, испугалась Людмила, так ее звали. «Ничего страшного. Просто вы можете помочь в одном расследовании», – сообщил Ростислав. В ходе разговора выяснилось, что рюкзак Людмила приобрела в секонд-хенде в соседнем поселке. Новый обладатель продемонстрировал акулу, и Андрей подтвердил, что это вещь из его воспоминаний. Чтобы не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, полицейский с новоиспеченными компаньонами отправился в названный магазин. Владелец секонд-хенда вспомнил необычный рюкзак и рассказал, что сдали его местные цыгане. «Получим ордер и нагрянем в их поселение. Они уже привлекались по делу о воровстве», – рассказал Ростислав. На этом и порешили. Правда, участковый не собирался заниматься ордером прямо сейчас. Мужчине показалось, что он и так вырос в глазах Евы и может претендовать на хотя бы недолгую встречу за чашкой чая. «Извини, Ростислав, но у нас планы», – сообщила управляющая, кивнув настоящего поодаль Андрея. Участковый намеренно отвел девушку чуть дальше, чтобы вездесущий проходимец, коим полицейский считал соперника, не маячил на горизонте и не влиял на ответ собеседницы. «Уверена, что он не оказывает на тебя давления». В голосе Ростислава слышалась безнадежность. Ева лишь усмехнулась, искренне не понимая, почему давний знакомый так о ней беспокоится. Неужели всем она кажется такой наивной? «Ничего смешного. Я могу понаблюдать за ним издалека», – не сдавался участковый. «Я сама могу о себе позаботиться», – попыталась вновь убедить Ева. К сожалению, Ростислав не поддался никаким уговорам. В голове мужчины давно засела мысль, если бы не влияние Андрея, рыжеволосая красавица давно бы была его. Он, как и всегда, не озвучил эти мысли, а просто попрощался с голубками. Влюбленная пара же направилась к морю, чтобы переждать дневной зной у прохладной воды. «Что хотел этот странный парень?» – спросил Андрей, взяв Еву за руку. «Пригласить на совместное чаепитие». Девушка не придумала, как можно мягче преподнести предложение Ростислава. «Ты отказалась?» Желваки мужчины выступили на скулах и начали двигаться. «Конечно. К чему эти вопросы? Ревнуешь?» Рыжеволосая красавица прищурилась и внимательно наблюдала за реакцией возлюбленного. Андрей сам задумался о своих чувствах, зарождающихся впервые. За последнее время он испытывал очень много эмоций, словно заново пробовал на вкус каждую. Сейчас предстояло понять, что для него значит такое выражение чувств, как ревность. Ева все еще ожидала ответа, но партнер так и не решался его дать. «Левик, помнишь, и у нас когда-то была пара таких милых разборок?» – послышался голос за спиной. К сидящим на берегу влюбленным приближалась пожилая пара, заселившаяся в морской гребешок еще днем, по милости Корнилова. Ева продолжала ожидать подвох от конкурента, но когда увидела трогательных старичков, ослабила врожденную настороженность. «Вы далеко забрели, Екатерина Дмитриевна!» Тепло улыбнулась управляющая, глядя, как супруги помогают друг другу шагать по песку. «Лев Константинович!» – протянул руку мужчина, представившись Андрею. «Очень приятно», – ответил на любезность мистер Июль, тоже представившись. «Все же, есть несколько пляжей недалеко от морского гребешка. Почему вы оказались именно тут?» – продолжала беспокоиться Ева. «Мы выбираем самый красивый пляж для церемонии», – подмигнула Екатерина Дмитриевна. «Церемонии?» – переспросил Андрей. «Да, я снова беру эту красотку в жены», – пояснил Лев Константинович. Супруги рассказали, что приехали на отдых отпраздновать годовщину свадьбы, но неожиданно для себя решили провести повторное торжество. 50 лет – очень большой срок», – поразилась Ева, дослушав до конца историю молодоженов. «Не переживай, дорогая, у вас с Андреем все эти года еще впереди», – тепло произнесла Екатерина Дмитриевна. Ева понимала, что старушка не подозревает о сложности положения для их пары. Ни о каких годах не могло быть и речи, если где-то там Андрея ждет маленькая дочка и верная жена. Мужчина уловил грусть в глазах возлюбленной и еще крепче прижал к себе, пытаясь хоть как-то забрать ту тревогу, что витала в воздухе изо дня в день.